Глава пятая. Свершение. Край безмолвных ураганов. Из речи профессора Мартена Сесси при получении Нобелевской премии по физике. Стокгольм, 16 декабря 2154 года. Между небом и землей лежит обширная невидимая область, о существовании которой древние натурфилософы даже не подозревали. Вплоть до начала 20 века, точнее, до 12 декабря 1901 года, эта область не оказывала никакого влияния на земные дела. Но в тот декабрьский день Гулильемо Маркони передал по радио через Атлантику азбукой Морзе три точки, букву «С». Авторитеты утверждали, что это неосуществимо. Электромагнитные волны распространяются где только по прямой и не могут следовать вдоль изогнутой поверхности земного шара. Опыт Маркони не только явился провозвестником эпохи всемирной связи, но и доказал, что высоко в атмосфере находится наэлектризованное зеркало, отражающее радиоволны обратно на Землю. Вскоре было установлено, что слой Кеннелли-Хейвисайда, как его первоначально называли, отличается весьма сложным строением и состоит по меньшей мере из трех основных слоев, каждый из которых в свою очередь делится на участки, различные по толщине и плотности. Верхний из слоев смыкается с радиационными поясами Ван Аллена, открытие которых явилось важнейшим достижением первых лет космической эры. Обширная область, начинающаяся на высоте примерно 50 километров и простирающаяся вовне на несколько земных радиусов, получила название ионосферы. Исследование ионосферы с помощью ракет, спутников и радиоволн продолжается уже более двух столетий и до сих пор не завершено. Мне бы хотелось отдать дань уважения моим предшественникам в изучении ионосферы, американцам Тюву и Брейту, англичанину Эпплтону, норвежцу Стёрмеру и в особенности человеку, еще в 1970 году заслужившему ту же награду, которую сегодня удостоили меня, вашему соотечественнику Ханнесу Альфену. Ионосфера — своенравное дитя Солнца. Даже сегодня ее состояние не всегда можно предсказать с должной степенью точности. В дни, когда дальняя радиосвязь всецело зависела от ее капризов, она спасла много жизней. Но мы никогда не узнаем, сколько людей она обрекла на гибель, без следа поглотив их отчаянные мольбы о помощи. И на протяжении многих десятилетий до появления спутников связи ионосфера была нашей незаменимой, но сумасбродной служанкой. Тысячи поколений и не подозревали о подобном явлении природы, и только три поколения использовали его, успев, тем не менее, потратить на это баснословные средства. Наша прямая зависимость от ионосферы продолжалась лишь один исторический миг. И тем не менее, если бы ионосфера не существовала, не было бы и нас самих. В определенном смысле она играла жизненно важную роль и для обществ, еще не ведавших техники, и для первых обезьян-людей, и даже, если разобраться, для самых первых живых существ на этой планете. Ибо ионосфера — щит, прикрывающий нас от гибельного рентгеновского и ультрафиолетового излучения Солнца. Если бы они проникали до самой поверхности Земли, какая-то жизнь на суше, возможно, и возникла бы, но она никогда не развилась бы до уровня, хотя бы отдаленно напоминающего нынешний. Поскольку состояние ионосферы, как и состояние атмосферы, расположенной под ней, в конечном счете зависит от Солнца, здесь тоже есть своя погода. В периоды солнечных возмущений ионосфера во всепланетном масштабе бомбардируется потоками заряженных частиц, и под влиянием магнитного поля Земли в ней образуются ловушки и завихрения. Тогда она перестает быть невидимкой, обнаруживая себя в одном из самых величественных явлений природы, в зыбких полотнищах северного сияния, освещающего призрачным светом полярные ночи. Даже сегодня мы еще не полностью разобрались в процессах, происходящих в ионосфере. И одна из причин, по которым изучение ионосферы оказывается делом далеко не простым, состоит в том, что наши приборы, размещенные на ракетах и спутниках, проносятся сквозь нее на скоростях порядка 1000 км/ч. Нам никогда еще не удавалось остановиться, чтобы провести наблюдение. Теперь, впервые в истории науки, сооружение орбитальной башни позволит нам создать в ионосфере стационарные обсерватории. Впрочем, не исключено, что башня самим своим появлением изменит какие-то характеристики ионосферы. Хотя высказанное доктором Бикерстаффом предположение, что башня вызовет в ионосфере короткое замыкание, наверняка ошибочно. Но зачем нам вообще изучать эту околоземную область сегодня, когда она уже не интересует связистов? Делать это нас заставляет не только ее красоты и причуды, и не только научная любознательность. Состояние ионосферы прямо связано с Солнцем, которое было и остается вершителем наших судеб. Нам известно теперь, что Солнце отнюдь не стабильная, благонравная звезда, как думали наши предки. Его свечение подвержено колебаниям, краткосрочным и долгосрочным. В настоящее время оно все еще накаляется после так называемого минимума Маундера в 1645-1715 годах, и вследствие этого нынешний климат мягче, чем когда бы то ни было, начиная с раннего Средневековья. Но как долго продлится это потепление? Еще важнее другой вопрос. Когда начнется поворот к новому минимуму, и какое влияние это окажет на погоду, климат и цивилизацию во всех ее аспектах, и не только на нашей, но и на других планетах. Ведь все они дети одного Солнца. Выдвигаются умозрительные теории, утверждающие, что Солнце вступает сейчас в полосу нестабильности, которая может вызвать наступление нового ледникового периода, более сурового, чем все пережитые Землей в прошлом. Если это так, нам необходимы точные данные, чтобы подготовиться к испытанию. Предупредить человечество за 100 лет до похолодания, и то, пожалуй, окажется слишком поздно. Ионосфера помогла природе создать нас. С нее началась революция в области связи. От нее, не исключено, во многом зависит наше будущее. Вот почему надо продолжать изучение этой обширной и неспокойной области, арены взаимодействия солнечных вихрей и электрических полей, края безмолвных ураганов.